Шарлотта остановилась у стола и посмотрела на экран. «Да, это действительно Дюпонский университет», — поняла она с каким-то чувством опустошенности. Оператор дал панораму главного университетского двора с умопомрачительной башней библиотеки в одном его конце и толпой народу посередине. Шарлотта была в Дьюпонте всего один раз во время ознакомительной поездки, когда абитуриенты-стипендиаты подавали документы в приемную комиссию. Но даже сейчас, спустя несколько месяцев, ей не составило труда узнать знаменитую площадь с шикарно стилизованными под готику зданиями по периметру. «Приехал сегодня в свою «Альма-Матер», чтобы участвовать в церемонии 150-го выпуска студентов в прославленном университете», — донесся до Шарлотты голос телекомментатора. Панорама университетского двора сменилась общим планом собравшихся людей. Торжественным маршем через площадь проследовала кара молодых людей, облаченных в лиловые мантии и такого же цвета бархатные академические шапочки. Процессия остановилась у мемориальной библиотеки имени Чарльза Дьюпонта, громадного, словно собор, здания с парящей башней и огромной высотой в 3 этажа аркой, нависавшей над главным входом. Возглавлял процессию человек в лиловом одеянии и с большим позолоченным жезлом. Это зрелище настолько поразило Шарлотту, что она невольно подалась вперед и впилась глазами в экран телевизора, напрочь позабыв о случившихся с нею сегодня неприятностях. Вот кадр сменился. На переднем плане появилась трибуна, перед ней колыхались лиловые мантии, на флагштоках взвелись яркие знамена в средневековом стиле. Затем камера приблизилась к трибуне вплотную, и оператор навел объектив на стоявшего за стойкой из полированного темного дерева человека, также облаченного в лиловую мантию, высокого, с волевым лицом и квадратным подбородком, горящим взглядом и густыми седыми волосами. Человек, перед которым на трибуне была закреплена чуть ли не дюжина микрофонов, что-то говорил. Было видно, как двигаются его губы, как он жестикулирует, как развиваются рукава лилового одеяния, но при этом был слышен лишь голос корреспондента телевидения. Выступление губернатора Калифорнии перед студентами, выпускниками и преподавателями родного университета нельзя рассматривать иначе, как первоначальные тезисы его предвыборной речи для президентской кампании будущего года. А то, что он собирается выставить свою кандидатуру от республиканской партии, уже ни у кого не вызывает сомнения. Ключевым понятием в его программе, очевидно, станет переоценка, как называет это он сам. А наиболее ярые его оппоненты считают это реакционным, социальным консерватизмом. Наконец, губернатора показали крупным планом, сопроводив видеоряд фрагментом его речи. В течение ближайшего столетия скелет старых ценностей обрастет новой плотью. И многое будет заменено, а многое подвергнется серьезному пересмотру. Вашему поколению предстоит определить, что взять с собой из прошлого, а что начать с нуля. На экране вновь появилось лицо журналиста. Губернатор призвал нынешнее поколение студентов колледжей и университетов создать новый моральный климат, как для самих себя, так и для всей нации. Губернатор прибыл в Честер 2 дня назад, специально выбрав время, чтобы в живой неформальной обстановке пообщаться со студентами и затем точнее сформулировать для себя тезисы сегодняшнего выступления на выпускной церемонии. Следующим событием, о котором ведущие вечерних новостей решили проинформировать зрителей, была авария на сталепрокатном заводе в Акроне, в результате которой резак для стального листа случайно отсек головы 2 рабочим. Однако Шарлотта мысленно все еще оставалась там, в 40 милях к юго-востоку от Филадельфии, штат Пенсильвания, в Дьюпонте.